вышел, он сразу подошел и протянул мне чип. «Что стоишь? Давай 5 кредов!» Удивленный заплатил ему еще 5. Он опустил голову вниз и сказал: «Уходи. Через 200 метров будут входы в шахты для дроидов. Жди меня там». Еще более озадаченный пошел дальше. «Может, это ловушка какая-то? Хотя мне что? Ничего теперь бояться!» Это даже неприлично звучит. Глава 4. Входы в шахты действительно были, и камер около них не оказалось. Решил подождать и выяснить, что за странности. Пристрелить этого ничего не составляло труда. Выбрал центральную и зашел внутрь. Внутри никого. И пока у меня в распоряжении свободное время, я заполнил магазин винтовки и зарядил запасную обойму бронебойными иглами. Минут через 20 появился этот нищий. «Пошли со мной». «Дядя, ты кто и почему я должен идти за тобой?» «Посмотри внимательно на меня». «Посмотрел. Я тебя первый раз вижу. Может, мне тебя пристрелить и пойти дальше?» «Все бы тебе только стрелять да стрелять. Не настрелялся еще?» «Пошли за мной, хватит припираться». «Куда?» «Туда, где можно нормально поговорить. Чем тебе здесь не говорится?» Он пошел дальше по тоннелю. Сказать, что я был озадачен, ничего не сказать. Что-то в нем есть знакомое, но что именно, не мог понять. «Ну, пойдем посмотрим». И я пошел за ним. Мы долго шли по тоннелям, потом начали спускаться по винтовому тоннелю. Здесь полно дроидов. Они постоянно проезжали рядом. Мы спустились на какую-то помойку. Воняло здесь жутко. Он открыл дверь в небольшое помещение, и мы зашли внутрь. Внутри было пусто, и работала мусороперерабатывающая машина, создавая шум. «Открывай забрало. Ты кто такой?» «Что, так и не узнал?» «Не знаю. Что-то есть знакомое, но не пойму, что». «Значит, хорошая маскировка. Последний раз мы с тобой встречались на большом корабле. Я тебя из капсулы доставал». «Ты?» «Совсем не похож. Никогда бы не узнал. То, что на тебе настоящее?» «Нет, бутафория. Как ты здесь оказался? Империи перепутал?» «Тебя ждал. Уже почти неделю здесь нахожусь, только не успел тебя перехватить у корабля. Да и ты постоянно был не один». «Откуда ты узнал, что я прилетел?» «Кому надо, заплатил и узнал, кто летает на Ламиру за новыми рабами». «Этот корабль, значит, не первый раз летает?» «Нет, вроде, но, как я понял, они раньше туда летали. В этот раз у них не получилось. Один раб попался очень смышленый». «Тебя теперь везде ищут. Пускай ищут. Мне надоело прятаться, я жажду их крови». «Ну и дурак. Я слышал, у них даже кикбарги есть». «Это такие черные мохнатые?» «Что, уже повстречался?» 4 штуки минусуй». «Странно, вроде целый». Он обошел вокруг меня. «Ты меня еще пощупай, целый я». «Где твоя подружка?» «Отправил отсюда». «Живая?» «Да, улетела на корабле». «Значит, ты теперь один?» «Дед, хватит загадок. Что хотел? Ты ведь сам мне сказал на Элзабе возвращаться». «Хорошо, что не улетел. Ты мне нужен». «Дед, ты меня с кем-то перепутал. Кто я и кто ты? Мне нужна помощь хорошего хакера». «Кто мне тогда запрещал пользоваться хакингом?» «Мне там на планете пришлось в смертельных поединках участвовать. Я там запарился одну консерву расковыривать». «Видел я твои поединки. Ты даже не вспотел, когда с ним разобрался». «Неправда. Хочешь, рубаху покажу? Она у меня до сих пор вся в крови и грудь не зажила еще». «Это, наверное, тебя твоя подружка разодрала в постели». «Издеваешься?» «Шучу. На тебя нужные люди поставили и выиграли прилично». «А я-то думал, почему перед боем было 7-1, а после боя только 5? «Так это тебя нужно благодарить». «Дед, ты мне одни убытки приносишь». «Ну все, выговорился. Теперь рассказывай, что у тебя с местными было». «Да ничего особенного. Прилетел сюда, как ты и сказал. А здесь ни одна сволочь не летит туда, и даже мимо тоже. Решил сменить корабль на челнок. Ну и пошел к местному главному. Жил его звали. Он здесь пиратскими кораблями торговал. На местной торговой площадке их вообще здесь 3 было. Но, как мне шепнули, он главный. В общем, он мне нашел челнок, и мы договорились встретиться в соседней системе, чтобы поменяться кораблями. Разумеется, он не собирался это делать и хотел просто отнять у меня корабль. В итоге я его вырубил и оставил на старом корабле, а сам забрал челнок. Но этот гад испортил мне движки перед обменом, сбив их синхронизацию и много что еще испортил. Когда я начал разгоняться из гиперпространства, вышел крейсер и погнался за мной. Мне чудом удалось избежать абордажа, и я прыгнул обратно в эту систему, а крейсер за мной. Оказалось, у них есть официальное прикрытие. Наемники. Корпорация «Находка». Они расположены здесь же. Пришлось выкинуть в сеть видео с задней камеры, где они за мной гонятся. И крейсер быстро ретировался отсюда. Однако они в челнок напихали жучки. Я вроде здесь проверил, но они успели перед вылетом мне еще один прицепить и послали погоню на челноке. В гиперпространстве я нашел жучок и выбросил его. После чего они меня потеряли, а дальше вернулся на Ламиру. Потом бои и обратно сюда, на пиратском корабле. Вот и все. Что-то сделал со старым кораблем. Добавил там одну программку Искину. Куда бы он ни прыгнул из системы, корабль выйдет из гиперпространства в местном светиле. Что с челноком? Здесь меня корпораты обманули. Я его продал одному корпорату, но эта сволочь мне подсунула чип с вирусом, и все деньги на нем испарились. А с челноком что? Взорвался вместе с корпоратом. Я там тоже программку поставил. Нет, ну какие жулики там сидят? У них даже деньги не настоящие. Сочувствую. Корпорат тебя видел? Видел в скафандре. Мог что-нибудь передать? Вряд ли, там сеть отсутствовала. Он был один? Нет, конечно, его трое прикрывали. Где они? В болоте. Все трое? Да. Зря ты с этим корпоратом связался. На нейросеть денег хотел заработать. Кто там найдет в болотах, сколько разумных погибло в челноке? Значит, думаешь, почистил за собой? Думаю, да. Что про местных пиратов знаешь? Все, что знал, рассказал. У меня времени не было разбираться. Гнались за мной еще с предыдущей станции. Зачем ты здесь? Сказал ведь, мне нужна твоя помощь. В чем? Пропал наш агент. Летел на корабле на эту станцию и пропал. Тогда надо искать не здесь, а на станции, откуда он вылетел. Там уже все проверено. Он вылетел на корабле на эту станцию. Если он не долетел, то его здесь нет. Нужно искать концы здесь. Наверняка это работа местных. Тряхни эту находку, может, что и всплывет. Времени нет на это. Что ты хочешь, не пойму. Нужно найти корабль или остатки его. Как ты это себе представляешь? Где его искать? Не знаю. Может, у тебя есть какие идеи? Покажи на карте хотя бы, откуда он летел и по какому маршруту. На планшет пришла карта, и на ней была отмечена станция на востоке отсюда. Вот отсюда, а по какому маршруту, неизвестно. Я оба проверил, ничего нет. У тебя что, корабль есть? Есть. Сколько времени прошло? 2 недели уже, а я по-прежнему топчусь на месте. Значит, корабль в отстойнике уже. Жил вскользь один раз упомянул об этом. Понимаю. Знать бы еще, где этот отстойник. Что за корабль был? Обычный средний транспортник. Знаешь, я когда удирал отсюда на челноке, прыгнул вот в эту систему. Она немного в стороне от этого маршрута. Вот она, в принципе, замусорена, и по картам там невозможно разогнаться среднему транспорту. Однако там какой-то чудик, видимо, ошибся и собрал на себя все булыжники. И сейчас там отличная чистая полоса для разгона. Средний транспортник разгонится. Я вот сейчас подумал... Ну ладно. Кто-то ошибся и вышел неправильно, собрав кучу камней на себя. Видел я подобные ошибки. Но там она длинная. Никто не мог так долго лететь и собирать все на себя. Это сделано специально. Знаешь, место идеально подходит для пиратского отстойника. Там куча мест, где можно спрятать корабль. К тому же недалеко от маршрута. Где, ты говоришь, эта система? Ты что, меня не слушаешь? Слушаю. У нас проблемы, нужно уходить отсюда. Что еще? Кикбарги. Сколько их? 2 идут по твоему следу. Ерунда, пообщаемся. И я вытащил меч из ножен. Нет, уходим. Зачем? Их всего 2, каждому по 1. Мне не справиться с такой. Хорошо, я разберусь с обоими. Испортишь легенду. Уходим. Иди за мной. Как скажешь. Но я бы их уничтожил. Мы вышли из машины и пошли дальше по тоннелю. Потом опять серия тоннелей, и мы вышли в общий коридор. Вот ведь пристали, и не отстают никак. Прошли по нему немного и снова свернули в другие тоннели для дроидов. Все это время он расставлял мини-камеры на поворотах, а я шел за ним и постоянно оглядывался. «Шевелись, они уже рядом!» И он перешел на бег. В одном расширении я остановился и приготовился их встретить. «Я дальше не побегу!» И снял рюкзак. Сам он не остановился и продолжал двигаться дальше. Эти твари не заставили себя долго ждать. Две черные твари, подобные тем, что я уничтожил, показались в тоннеле. Давно не виделись. Сейчас я еще кому-то миллион сминусую. Ждал я их у узкого места и начала расширения. Тоннель в этом месте разветвлялся. Они как по команде прыгнули на меня. Разом срубил одной голову и, оттолкнувшись от стены, перекатился в бок. Они обе по инерции пролетели дальше. Вторая сразу развернулась и атаковала меня снова. Я уже ждал ее. Еще два рубящих движения, и эта сволочь облила меня всего жидкостью из своих внутренностей. Потом добил вторую. Она еще ходила, но была уже без головы. После чего забрал рюкзак и пошел дальше по тоннелю, куда убежал дед. Вслед ругал их создателя. У меня теперь весь скафандр в какой-то желтой маслянистой жидкости из-за него. Не мог их сделать из чего-то не такого липучего. Дальше я вышел на очередную развилку и хотел почесать затылок, но не мог. Скафандр не давал это сделать. Тоннель дальше разделялся на три. Ну и в какой идти? Хотя он наверняка установил камеру. Подождем. Может, вернется? И я сел на пол. Он не заставил себя долго ждать. Чего расселся? Откуда я знаю, в какой тоннель ты удрал? Решил, что сам вернешься, когда меня увидишь. Ты с ними разобрался? Конечно. Видишь, ведь я весь в какой-то гадости. Это одна из них меня забрызгала. Теперь верю, что ты четверых уничтожил. Ты не ранен? Нет, я цел. Только хочется убить ту сволочь, которая в них эту жидкость залила. Не знаю, как я теперь скафандр очищать от нее буду. Мне бы твои проблемы. Пошли. Куда? На корабль. Полетим проверять твою систему. Как же легенда? Не переживай. В порядке будет твоя легенда. Как скажешь. Не спеша двинулись по тоннелям. Он оставил меня у выхода из тоннеля и сказал, чтобы я ждал его здесь, а сам ушел куда-то дальше. Пока его не было, я достал чип из ботинка и перегнал все деньги с него на чистый чип. Потом из других чипов перегнал деньги на новое. Теперь осталось выкинуть все остающиеся у меня с того времени 4 чипа в утилизатор. Через некоторое время он прилетел на мусорной платформе. У нее спереди приделана корыта. Мусорщики летали на них и собирали разный мусор в него на стоянке кораблей вокруг станции. Такие были на любой станции. «Залезай в корыто!» Я юркнул внутрь, он прикрыл меня тентом, и мы полетели дальше. Корыто, что изнутри, что снаружи, имело совсем облезлый вид. Впрочем, как и сама платформа. Когда мы вылетели из станции, я удивился. Он ведь был без скафандра. Приподнял тент и посмотрел на него. Оказалось, он успел его откуда-то взять и нацепить на себя, пока мы летели по станции. Мы недолго полетали среди кораблей и залетели в трюм корабля. «Все, можешь вылезать!» Он откинул тент. Внешне трюм выглядел небольшим и совсем облезлым. Челнок состоял всего из двух кают и двухместных рубок. Он сразу сел на место пилота и начал предстартовую подготовку. Челнок медленно опустился вниз и потащился по стоянке к началу полосы разгона. Рубка выглядела давно устаревшей, как и все внутри челнока. Покажи на карте системы, где она начинается. Полоса? Да. Вот где-то здесь. Когда мы начали разгон, я удивился скорости, которую набрал челнок. Дед умело маневрировал между попутных транспортников, обгоняя их. «Дед, у тебя на борту есть чем очистить скафандр?» «Ничего не трогай, все должно оставаться таким, как есть». «Мне так и ходить липким?» «Да, так и ходи. Не могу я так ходить. Кстати, а как ты меня нашел?» «Ничего сложного. Ты засветился у меня на двух камерах сразу, и потом я заметил тебя уже на платформе. Ты летел ко мне в центре станции, а дальше дело техники. Как ты понял, что это я? Ведь я был в скафандре. Здесь все еще проще. У тебя есть несколько пятен на нем, а модель мне известна. Вернемся, сразу отдам его в чистку, чтобы на нем не было больше пятен. Слушай, у тебя утилизатор есть? Тебе зачем? Чипы хочу выкинуть кредовые, я с ними был тогда. Думаю, они засвечены. Давай их мне. Держи. Только кредов на них нет. Я уже это понял. Весь полет он меня расспрашивал детали до того момента. Каково же было мое удивление, когда мы меньше чем через полчаса вышли из гиперпространства в системе. Дед, колись! Что у тебя за гипердвижок стоит? Глава пятая. Что? Понравился? Слов нет, я такой же хочу. Не получится. Таких нет в продаже. Тогда какие обычно движки у этой развалюхи? Тоже непростые. Тогда зачем весь этот камуфляж? Я показал на рубку. Чтобы не привлекать лишнее внимание. Сам он смотрел на данные радара. Ну что, мы на месте. Здесь вроде тоже никого нет. Где бы ты здесь спрятал корабль? Я? Да, ты. Даже не знаю. Наверное, где-то за большим скоплением камней. Какие тебе больше нравятся? Да они для меня все одинаковые. Большие каменюги и все. Они же все разные. Не вижу я между ними разницы. Булыжники как булыжники. Я вот шахтером когда-то давно начинал, и между ними есть огромная разница. Знаешь, меня в шахтеры как-то никогда не тянуло. Мне больше по ним стрелять нравилось. Нет в тебе ни грамма романтики. Какая романтика может быть в куче камней? Сам он склонился над панелью и занялся изучением данных, полученных с радара. Надо проверить. Ну, надо так надо. Челнок начал плавно лавировать между камней. Так мы осторожно подлетели к большей куче камней. Сбоку от нее сделан тоннель в камнях, похоже, буксиром, и мы начали двигаться по нему. Он нас привел точно к кораблю. Ну вот, нашли мы твой корабль. Это не он. Тогда еще одна потеряшка нашлась. Знаешь, возьми платформу, слетай, проверь, что за корабль, а я здесь еще поищу. Хорошо. Доступ к ней предоставишь или мне взломать? Лови. И он снова склонился над радаром. Если будет Искин, снимай его и сделай запись на планшет обстановки внутри. Планшет пискнул, и я получил коды доступа. Понял. Трюм был уже открыт, и я вылетел к кораблю. Включил планшет на запись и вложил его в нагрудный карман. Вначале облетел корабль вокруг. Визуально никаких повреждений у корабля. Только когда поднял платформу выше, обнаружил дыру в крыше. Значит, все-таки был абордаж. Приземлился рядом с дырой, снял рюкзак, оставил его на платформе и, включив фонарь на скафандре, спрыгнул вниз. Здесь все носило следы абордажа. Трюм пустой, но был бой за переборку. Погибших здесь нет. Дальше попал в коридор и осмотрел каюты. В них обнаружил двух погибших рабынь. Перегородка в рубку хотя и была опущена, но ее взорвали. В ней зияла приличная дыра. Турель в коридоре уничтожена. В рубке тоже двое погибших. Судя по всему, пилот и капитан. Место, где находился Искин, открыто. И Искина на месте нет. Вернулся, посмотрел сейф в каюте. Тоже вскрыт. Все ценное изъято из кают. В общем, делать здесь нечего. Вернулся в трюм и, сильно оттолкнувшись от пола, вылетел обратно из корабля. Когда летел, рассмотрел кораблик деда снаружи. Он напоминал старую жуткую развалюху. Только в реальности и совсем не являлся. В рубке дед все так же изучал булыжники. Записал? Да. Скинь мне запись. Выслал ему запись. Сам что думаешь? Две рабыни, похоже, капитана и пилота. Не знаю, зачем их застрелили, а вот капитана и пилота, судя по всему, за сопротивление. Искина нет на месте. Корабль разграблен так же, как мой челнок. Все снято в каютах. Исправен? Видимых повреждений нет, а остальное без Искина не проверишь. Тогда полетели, проверим другое место. Полетели. Мы опять начали лавировать между больших камней и в итоге вылетели на другой тоннель, пробитый в камнях. Он вел также к кораблю. Ну что, этот? Нет, опять мимо. слетай, посмотри, что там и как. Этот корабль тоже оказался без внешних повреждений, когда я его облетел. Но также с дырой в крыше. Здесь не оказалось следов абордажа. Внутри даже переборка рубки поднята. Искина тоже не обнаружил на месте. Каюты разграблены, как и на предыдущем, но никого убитых. Быстро осмотрел и вернулся обратно. Ну что там? Погибших нет, следов боя тоже. Сами сдались. Искина также нет на месте. Тогда летим дальше. Следующий корабль оказался тоже пустым, без следов боя на борту и погибших. Четвертый корабль, в котором я побывал, весь разворочен с внешними и внутренними повреждениями. Его также брали на абордаж, и все члены экипажа убиты. Только пятый корабль оказался нужным. Дед полетел со мной в этот раз. Внешний корабль цел, но также с дырой в крыше. Дед остался в трюме, а я пошел смотреть рубку. Искина не было на месте, как и у всех предыдущих кораблей. Рубка закрыта и взорвана. Внутри, правда, никого из погибших. Сам я сел в кресло пилота и дожидался деда. Он пришел быстро. Что тут? Все как обычно. Искина нет, убитых тоже. Забаррикадировались здесь, а как проникли сюда, сразу сдались. Не находил здесь ничего? Здесь пиратами все давно вычищено. Если что и было, то все давно забрано. Я тебе больше не нужен? Как раз теперь и нужен. Зачем? Ломать здесь нечего. Искина нет. Значит, они наверняка на станции. Почему ты так решил? Она ближайшая отсюда. Они могут быть где угодно. Нет, они там. Самое простое — спрятать их там среди тысяч разумных на станции. Не знаю, зачем их туда тащить. Проще оставить их на корабле где-нибудь здесь на пару месяцев. Если кто-нибудь случайно наткнется на этот корабль, сюда никто не летает. Случайности хватает, и на станции намного безопасней. Хорошо, не буду спорить. И что нам это дает? Это значит, агент жив, и его нужно найти. Как? Там тысячи разумных. Для этого и нужен ты. Дед, посмотри на меня. У меня сейчас нет нейросети. Я не хакер, а так одно название. Могу с этого планшета хакнуть только вон твою платформу или что-нибудь чуть побольше, а никак не станционный Искин. У тебя вроде были планшеты. Уничтожены вместе с челноком. Они засветились здесь на станции и там на планете. Тебе нужны планшеты? Три как минимум и очень мощные. Плюс корабельный Искин в помощь. Думаю, это решаемо. Ты не забыл? Меня на станции ищут. Мне самому их никак покупать нельзя, и доставку на корабль тоже не организуешь. Тогда уже ты сам засветишься. Не забыл, найду я тебе планшеты. Ну, тогда, думаю, можно попробовать. Когда мы вылетели из скопления камней, я его спросил, сколько здесь всего кораблей, как думаешь? Я 8 насчитал. Хорошо устроились рядом со станцией. Может, уничтожить у них эти корабли? Зачем? Другие пригонят. Убыток будет. Этим их не остановишь. Вот огласка им может помешать, и то на какое-то время. Корабль начал разгоняться по полосе, организованной пиратами. Знаешь, мне пришла в голову одна мысль. Какая? Там в конце полосы я видел остатки корабля. Может, проверить его? Зачем? Искин мог там сохраниться. Почему ты думаешь, что его не забрали? Не знаю. Просто корабль превратился в одну бесформенную кучу металла. Его оттуда сложно извлечь. «Может, ты и прав. Надо проверить. Нужен только дроид и лучше инженерный, чтобы проникнуть внутрь. Взорвем, так быстрее будет». «У тебя есть взрывчатка?» «Есть. Тогда действительно так быстрее будет». Корабль разгонялся по полосе. «Дед, покажи, на что он способен. Выжми из него максимум». «Хочешь посмотреть, насколько он хорош?» «Да, очень хочу». «Тогда смотри». Похоже, дед сам любил свой челнок и выжил из него все. У него оказалось не два двигателя, а три. Третий скрыт и теперь открылся. Меня вдавило в кресло. Посмотрел на данные приборов. Челнок на максимуме мог легко уйти от флотского истребителя. Он недолго держался на такой скорости. Отключил третий двигатель и снова скрыл его. Хорош, теперь буду такой хотеть. Такой не купишь. Понимаю. Буду думать, может, сам построю. Думай. У тебя наверняка и система невидимости есть. Есть. Да, мечта, а не кораблик. Мы пролетели всю разгонную полосу и остановились около того, что раньше служило кораблем. «Слетай, провери, с кем. Взрывчатку давай. Держи». Он мне выдал два небольших кругляшка. «Я не умею такой пользоваться. Тебе и не нужно. Просто прилепишь к нужному месту и отлетишь в сторону. Дальше я сам все сделаю». «Понял». Вылетел на платформе к остаткам корабля. Обнаружил, что к нему не так легко попасть. Вокруг него множество больших и малых камней. Пришлось расталкивать некоторые из них, чтобы попасть к кораблю. Здесь я включил запись на планшете и начал осмотр остатков. Было очень сложно понять, где у него нос, а где корма. В одном месте я обнаружил остатки маршевого двигателя и понял, где примерно должна располагаться рубка. Около нее прилепил кругляшок, после чего отлетел от него. «Дед, взрывай!» Бабахнуло прилично, два или три раза, даже некоторые камни вокруг меня заходили. Когда вернулся к месту взрыва, обнаружил огромную дыру на месте установки. Посветил внутрь, вроде рубка, после чего спрыгнул вниз. Рубка относительно цела, пробита в нескольких местах и сильно смята, от приборов ничего не осталось. Но пилоты должны были выжить. Скорее всего, они погибли уже потом, так как не смогли выбраться отсюда, или их вообще здесь не было. Пилотские кресла пустовали. Подробно осмотрев рубку, я пришел к выводу, что это бывший военный корабль. Значит, скорее всего, Искин должен быть в рубке. Непонятно только, что за марка и модель корабля. Прикинул, где здесь мог располагаться Искин, и начал поиск люка. Долго искал в одной стороне, однако нашел его совсем другой. Люк деформировал и не хотел открываться. Пришлось вернуться обратно к платформе и достать нож из рюкзака. Только тогда я смог открыть люк. Искин на месте, хотя он и был в специальной защите, но поврежден. Обидно. Зря старался. Больше здесь делать нечего, но я решил окончательно осмотреть корабль. Выйдя из рубки, почти сразу напоролся на пилотов в скафандрах. Ими оказались две девушки. Расстегнув скафандры, обнаружил, что на них рабские ошейники. Здесь еще плавало несколько погибших, но все без скафандров. Оставив их, я пошел к коридору. Лучше бы я этого не делал. Весь коридор уложен погибшими. От увиденного меня стало мутить, и я вернулся в рубку. Отключил магнитные подошвы и выпрыгнул из корабля. Наверху активировал аптечку, и она сразу сделала мне три укола. Стало легче, а то я боялся, что заблюю весь скафандр. Больше мне здесь делать нечего. Развернул платформу и полетел обратно к кораблю. Ну что там? Это не корабль, а большая могила. Он посмотрел на меня, а я открыл забрало скафандра. Мне не хватало воздуха. Ты что такой бледный? Мертвецов испугался? Не испугался. Я видел мертвецов и не раз, но не в таком количестве. Там весь корабль ими завален. Что с Искином? На месте, но поврежден. Знаешь, я думаю, что это наш корабль. Почему ты так решил? Как тебе объяснить? Вот ты разбираешься в булыжниках, а я в кораблях. Я тебе даже больше скажу. Это военный крейсер и не очень давней постройки. Почему ты так думаешь? Расположение Искина. Вначале я подумал, что он аварский. Однако у них он расположен в другом месте. Это у наших в этом месте. Их там размещать стали не очень давно. Кроме того, торгаш бы не выдержал такие повреждения. Его бы просто смяло. А здесь рубка почти целая. Погибшие пилоты — две девушки, не аварки и в рабских ошейниках. Сам посмотри. И перебросил ему видео, которое до сих пор записывалось. Он посмотрел видео. Слетай туда, забери Искин. Зачем? Ты же видишь, он поврежден. Вижу. Может, специалисты смогут из него что-то достать. И возьми пробы ДНК у девушек. Тебе надо, ты и лети. А я туда возвращаться не хочу. Это приказ. Во-первых, его без инструмента не достанешь, а у меня его нет. Во-вторых, чихал я на твои приказы, я тебе не подчиняюсь. Это почему? Ты мне сам сказал, что я все операции оплатил? Оплатил. Контракта у меня с вами нет, я больше не имперский, никогда не был им. Так что я вольный стрелок, а от вас все равно никакой помощи, одни проблемы. Даже так? Именно так. Кроме того, думай, как ты со мной рассчитываться будешь. За что? За работу на тебя. Любой труд должен быть оплачен. Ты не забыл, что у нас на станции твои жены и дети? Не забыл. Только, возможно, их давно в живых нет. Наемные убийцы могли постараться, и одна ваша сотрудница им в помощь. Это ошибка. Она не должна была так поступать. Знаю, знаю. У вас везде одни ошибки и накладки. Я в курсе. Значит, не полетишь? Я же сказал нет. Достал из рюкзака упаковку сухого пайка, раскрыл его и начал медленно есть, тщательно пережевывая. «Вон пищевой синтезатор в углу. Можешь заказать нормальную еду». «Не могу. Кто мне говорил про мелкие детали? Вдруг у меня содержимое желудка проверят, а там синтезированная пища?» «Возникнет сразу куча вопросов. Кроме того, я уже один раз поел из такого, потом на дикой планете 3 года провел». «Боишься, что отравлю?» «Все возможно». «А ты не боишься, что я тебя сдам аварцам?» «А ты не боишься, что я на них начну работать?» Вернул ему той же монетой. «Знаешь, у меня для тебя одно видео есть». Пискнул планшет. «Очередной монтаж не интересует?» «Хорошо, я сам все сделаю». И он вышел с мостика. «Инструмент возьми!» — бросил я ему вдогонку. Он зашел в правую каюту, пробыл там пару минут, после чего улетел на разбитый корабль. Когда вернулся, сделал вид, что ничего не произошло. А я как сидел в соседнем кресле, так и остался в нем, дожевывая сухой паек. Мне, конечно, очень хотелось заглянуть в планшет, но я знал, что мне это нельзя делать, или этот шантаж никогда не прекратится. «Гоняешь старика!» «Ничего страшного, зато нахватался непередаваемых впечатлений». «Ты оказался прав, это наш корабль. Он пропал пару лет назад при загадочных обстоятельствах. Вот только как он оказался здесь?» «Понятия не имею, тебе видней. Ты будешь еще разбираться или полетим?» «Полетим». Весь разгон он думал о чем-то своем и ни слова не говорил. Через 2 часа мы уже парковались на стоянке снова у «Фортуны». «Слов нет. Какой классный гипердвигатель. Теперь понятно, как он так быстро оказался на борту линкора. Займи пока левую каюту, а я за планшетами на станцию». «Бери самое мощное. Мне важна скорость обмена данными». «Понял». «Не знаю, сколько его не было. В итоге я уснул». Позже он сам меня разбудил, когда вошел в каюту. «Держи!» Он протянул мне 3 планшета. «Что мне будет нужно найти?» «Не знаю точно. Попробуй нарыть все, что есть про эту находку. Хотя, может, здесь они не одни. В общем, начинай с них». «Понял. Мне нужно время на подготовку, и верни мне мои кредовые чипы». «Зачем?» «Планшеты с него подключу к сети. Не хочу новые чипы светить». «Сейчас верну». Сам пока разложил все планшеты перед собой и соединил их в сеть. После чего начал перекидывать мой хакерский набор на новые планшеты. Дед пришел, положил чипы и ушел. Выбрал один из рыжих чипов и перевел на него 15 кредов. После чего каждый планшет подключил к сети. Затем начал активировать на них антивирусную программу и разминать пальцы на руках. «Дед, ты где? Я готов!» «Мне нужно будет еще помощь твоего корабельного Искина». «Это обязательно?» «Да, или я буду возиться очень долго». «Хорошо, что требуется?» «Подключи его к сети и пускай подчиняется мне». «Принято», — ответил мне Искин. «Значит, я буду передавать под твой контроль завоеванное пространство. Твоя задача — удерживать его под своим контролем». «Принято». «Тогда поехали». И я атаковал Искин станции. Он начал сдавать под моим натиском, и я постепенно захватывал участки один за одним. Только решил, что это будет легче, чем я думал, как меня выкинули. «Искин, что это было?» «Контроль утрачен». Я понял, почему это произошло. «Внезапная контратака на нас». «Ладно, зайдем по-другому». И я атаковал через другие порты. Все так же шло хорошо, как меня опять резко выкинули. «Искин, что на этот раз?» То же самое, внезапная мощная контратака. 3-й раз все повторилось в точности, как предыдущие 2. Это как так? Ничего не понимаю. Раз вы так, то мы в этот раз зайдем по-другому. Пошел только с одного Искина и очень осторожно, зато ничего не трогал и прошел очень далеко, пока все-таки что-то задело и меня опять выкинули. Зато я теперь понял структуру и почему меня сразу выкидывают. Все просто. Здесь кластер из Искинов. Центральный Искин и 6 подчиненных ему Искинов. Глава 6. Когда я вламывался в один из них, меня атаковал центральный и все остальные. Всем занимались только 6 Искинов, а задача центрального — контролировать эту шестерку. Взломать это нереально. Нужен такой же комплекс Искинов. Тот, кто это создал, отличный специалист в своем деле. Центральный Искин был не в сети. К нему физически подобраться наверняка невозможно. А иначе никак. Ну что у тебя? Дед стоял рядом, видимо, заметил, что я остановился. Как тебе сказать? С одной стороны все плохо, а с другой даже не знаю. В общем, здесь установлен кластер из 7 Искинов. 6 исполнителей и 7 управляющий ими. Как только я атакую одного из шестерки, подключается 7 с оставшимися 5 и выкидывает меня. Чтобы взять все под контроль, нужно завладеть 7 Искином. А он не в сети и наверняка охраняется, так что даже близко не подойдешь. Что тебе нужно, чтобы захватить его? Такой же комплекс из 70 мощных Искинов и другой высокоскоростной канал для связи. Потому что он местный канал наверняка контролирует, и как только начнет проигрывать, просто его отрубит. Где такое можно взять? Не представляю, я не специалист по связи. Есть, конечно, другой вариант. Буду захватывать понемногу Искины здесь, на станции. Мне будет нужно 30-50, может, больше Искинов. И потом всей кучей атакую их. Но это долго, и результат я не гарантирую. Ничего нельзя сделать? Почему нельзя? Можно. Сами Искины я не могу взять под контроль, а, например, могу получить доступ к камерам. Кластер настроен очень примитивно, на грубое вмешательство. А вот если понемногу и осторожно, то можно многое у него захватить. Он и не заметит. Сам удивился, как я далеко проник, пока не зацепил случайно маячок, и меня не выкинули. Говоришь, камеры можешь взять под контроль? Не все, конечно, отдельные участки. Посмотри записи, что творилось около корпорации находки эти дни, и потом скинь их мне на нейросеть. Нет проблем. Нашел на карте, где у них расположен офис, и подключился к камере, что была в коридоре около их офиса. С нее видно, кто входил и выходил из офиса. Просмотрел на ускорение запись, сделанная этой камерой. Ну что там? Запись есть, лови. Только, похоже, этот офис пустышка. Я быстро посмотрел в него, никто не входил и не выходил ближайшие 2 недели. Много там записи? За полгода. Скинь мне тоже. Хорошо, как закачаю, скину. Поставив закачиваться запись, решил проверить камеру у входа в офис Жила. Я хорошо помнил, что когда заходил к нему, видел камеру недалеко от входа в его офис. Отмотал на день, когда я появился у него, и начал смотреть. Вот я появился и зашел к нему. Дальше подлетела платформа, и мы улетели на ней. Через 2 часа он вернулся и пробыл в офисе до вечера. Вечером он со своей гориллой ушел в соседнее помещение, а секретарша куда-то в другую сторону. Утром он погулял с ней по коридору, потом пришел в офис, пробыл там около часа и вышел из него. Похоже, ему пригнали корабль на стоянку, и он ушел на него. Вечером секретарша ушла домой, предварительно отведя гориллу к нему домой. Мне было интересно, что там произошло после его гибели и кто сейчас вместо него. Каково же было мое удивление, когда утром я его увидел живого и опять выгуливающего опять свою гориллу в коридоре. Что ты смотришь? Камеру напротив офиса Жила. Представляешь, он выжил как-то. Это плохо. Надо зачистить его. Только я не понимаю, как он мог выжить. Ведь я целый день работал над этой программкой, и корабль не мог остаться целым после этого. Значит, он не полетел на нем. Все равно не понимаю, как получилось, что он жив. Ведь крейсер преследовал меня по пятам и сразу прыгнул за мной обратно в эту систему, а он оставался в отключке на транспортнике. Я в него нейротиком выстрелил. Значит, послали корабль за ним. Они поменялись кораблями, и он вернулся на станцию. Скинь мне тоже видео с этой камерой и попробуй отследить по камерам, откуда он появился утром. Сейчас сделаю. Скачал и отправил ему видео с обоих камер. Потом начал искать, когда он появился на станции и откуда. Процесс этот оказался не быстрый, и приходилось все отслеживать вручную. Просмотреть пришлось записи больше, чем 100 камер, прежде чем выяснилось, где и когда примерно он прилетел на станцию. Первый раз после того, как вернулся, Он засветился на камере в коридоре. Коридор общий, и в него стекалось 3 других. Все они были выходами из ангаров станции. Всего я насчитал 120 ангаров. Некоторые из них сдавались в аренду. Владельцем почти всех их являлся какой-то Нарц. Кто это? Кличка это, имя или фамилия? Ничего выяснить о нем мне не удалось. «Ну что у тебя, рассказывай», — появился дед в каюте. «Появился он вот отсюда», — показал на карте весь маршрут его движения. Дальше, как бы я ни искал, ни одной рабочей камеры не нашлось. Здесь стекаются коридоры от 127 ангаров, и из какого именно он вышел, неизвестно. Пытался проверить камеры снаружи станции. Тоже ничего не работает. Пробил владельцев. Большинство ангаров принадлежит какому-то Нарцу. По нему ничего не нашел. Скорее всего, это кличка. Нашел только то, что некоторые из ангаров сейчас даются им в аренду. На этом пока все. Да, не густо. Может, это пустышка, и у жила там просто ангар снят в аренду? Все возможно. Брать его надо, допросить, и потом в утилизатор. Скорее всего, он так, мелкий продавец и вообще не в курсе дел. Расходный материал. Он может вообще ничего не знать, и тогда их вообще не найдешь. Надо подумать. Думай. Что ты о нем знаешь и как на него вышел? Местный пилот платформы про него рассказал. Его, правда, убили на следующий день. Из-за тебя? Скорее всего, нет. Когда я вышел из лавки, его трое прижали к стенке и требовали денег. Он отказывался. Я тогда заступился за него. Надо было их тогда уничтожить, а я только ножи у них отобрал. Как его звали, знаешь? Вот его аккаунт в сети. Я показал ему на планшете. Как звали, не знаю, не спрашивал. Что погиб, вот в сводке обнаружил по станции. Перекинул ему сводку, где он упоминается. Что он тебе рассказал про него? Собственно, ничего. Я его спросил, кто бы мог по-быстрому купить корабль. Он ответил, что только вот этот жил. И сказал, что есть еще двое, но они не такие крупные, как он. Я зашел в торговый раздел станции, где продаются корабли, и обнаружил жила и двух остальных. У жила было 5 кораблей в продаже, у двух остальных по 3 вроде. Сам можешь зайти туда и увидишь. Уже зашел, нашел и двух остальных. Дальше я отправился к нему в офис. Понял. Не густо у тебя информация про него. Говорю же, брать его надо, тогда больше будет. Даже если он потеряется, двое других его заменят, и ничего страшного не произойдет. Подумаю. Подумай. Можешь найти момент у лавки, где ты схватился с этими тремя? Посмотрю, конечно, если там камера есть. Там камера была у входа в лавку, но вот попал в нее сам момент или нет, я не знаю. Камеры там не оказалось. Подумав, я решил вломиться в лавку оружия и посмотреть камеру над входом. Искин лавки был в сети, и сделать это несложно. Искин у лавки оказался совсем простеньким и пал в неравной битве со мной всего за пару минут. После чего я выяснил, что камера там есть, но записи уже нет. Камера настроена так, что в конце дня стирала все записи за день. Были еще 3 камеры. 2 в торговом зале и 1 в подсобке. Слим сидел в подсобке и занимался чисткой игольника. На лице был здоровый синяк. И когда он встал, то хромал на 1 ногу. Спал он здесь же, в подсобке. «Дед, подойди. Нашел что-то?» «Камеры там нет. Нашел только, как они уходят уже после нашего общения. Тебе это нужно?» «Да, скинь. Лови». «Знаешь, что я с тебя попрошу за работу?» «Что?» «Ты вывезешь его обратно на аратанскую территорию». И показал Слима в подсобке. «Ты в оружейную лавку вломился?» «Да, камеру на входе проверял». «Что там?» «Камера настроена так, что в конце дня все записи от нее стираются, так что пусто». «Зачем тебе этот раб?» «Мы с ним познакомились давно на планете Джинк, на которую меня выкинули. Он мог продать меня не один раз. Там за меня местный клон предлагал хорошие деньги. Однако ни разу этого не сделал. Потом его похитили и вывезли с планеты. Я его освободил уже от пиратов. Сейчас опять встретились здесь, и он опять в рабстве». «Хочу, чтобы ты вывез его отсюда. Можешь стереть ему память, если нужно. Если откажешься, то я сам его вывезу». «Он тебя видел?» «Конечно. Я ведь заходил в прошлый раз в эту лавку». «Мог узнать?» «Вряд ли. Меня сейчас мама родная не узнает. Да и лица моего он не видел». «Договорились. Вывезу я его отсюда». После этого он улетел с корабля на станцию, оставив меня одного. Еще немного понаблюдал, как Жил каждое утро выгуливает свою гориллу по коридорам станции. После нашей встречи делал он это с грустным видом. Потери в кредах у него приличные. Здесь любой загрустит. Меня интересовало, кто входил и выходил. В офис за последнее время никто не входил, кроме его секретаря. Отсмотрев все записи, я выключил планшеты и завалился спать. Проснувшись, так и не обнаружил на корабле деда. Похоже, он до сих пор не вернулся. Это странно. Вернулся он только через сутки, раненый и злой. Что случилось? Я уже хотел тебя лететь искать. С местными нищими немного не сошлись характерами. Бывает, ты ранен. Знаю, но сейчас не до этого. Нужно брать Жила. Я тебе сразу это предлагал. Он каждое утро выгуливает свою гориллу примерно в одно и то же время. Не, это не пойдет. Все должно выглядеть, как будто он сам сбежал. Тогда нужно вламываться к нему домой. Сможешь незаметно взломать его домашний Искин? Сейчас посмотрю. Включил планшет и проверил Искин в сети. Он отсутствовал. В сети его нет. Могу взломать, только подключившись к нему напрямую. Тебе нужно находиться для этого рядом с его офисом? Да. Плохо. Нам обоим теперь на станции нежелательно появляться. Не знаю, как тебя, а меня эта горстка пиратов совсем не пугает. Ну и зря. Тебя активно ищут, и за тебя объявлена награда. Знаешь, меня все время кто-то ищет, и я уже привык к этому. Может, стоит снять ангар около того места, откуда появился Жил? Зачем? Натыкаешь там камер, может, что и всплывет. Да и на станции появляться будет проще. Не уверен, что это хорошая мысль. Почему? Вопросы возникнут. Зачем челноку такой ангар? Здесь их пара тысяч, если не больше. Кому какое дело до того, что в нем делает челнок? Может, на ремонт стал? Там все ангары большие. Возникнет вопрос, почему малый не взял, а большой? Да кому какое дело до того, что я делаю в арендованном ангаре? Это только кажется, что это не контролируется. На самом деле местная СБ проверяет всех новых арендаторов, и возникнут вопросы, о которых я тебе сказал. Тогда не знаю, что еще предложить. Раз мы пока никуда не летим, я отдам этот скафандр в чистку. Не стоит этого делать. Почему? Такой скафандр ищут лучше другой купи. Хорошо. Какое место у нас на стоянке? 589. Нашел в сети и заказал себе другую модель скафандра. Не новую, но тоже популярную и распространенную. Пообещали быструю доставку до корабля. Доставка оказалась действительно быстрой. Через 20 минут мне пришло сообщение, что доставка у шлюза. Сказал, чтобы оставили его в переходном шлюзе. Искин, открой внешнюю дверь переходного шлюза. Выполнено. Через пару минут я забрал скафандр из шлюза и начал примерять на себя. «Отлично!» Дед зашел в рубку, где я подгонял под себя новый скафандр. «Что отлично?» «Отлично! Тоже готов к операции!» Сам он сменил свой внешний вид. Встретил бы я его снова на станции и не узнал бы. «Что будем делать?» «Брать Жила, как и планировалось!» «Когда?» «Прямо сейчас. Проверь, он дома?» «Сейчас посмотрю!» Пришлось вернуться в каюту и просмотреть запись с камеры наблюдения. Дед стоял рядом и наблюдал за мной, в том числе, как я просматривал запись. — Ты сам все видел? Он дома? — Видел. Жил совсем недавно, вышел из офиса и ушел к себе в каюту. По станционному времени рабочий день у многих на станции закончился. Ты сможешь отключить камеры вот по этому маршруту? На планшете появилась карта станции с маршрутом. Дедуля тоже хакер, только это пытается скрыть. Дед, ты тоже хакер, насколько я вижу. С чего ты это решил? Ты только что вломился ко мне в планшет. Ты ошибаешься. Я редко ошибаюсь. Кстати, я поначалу подумал, что Жил тоже хакер. Это так? Он был явно озадачен, хотя пытался это скрыть. Нет, он только пользуется чьими-то вирусами. Очень хорошими вирусами, кстати. Сам он в этом не разбирается. Почему ты так решил? Специалист, который создал эти вирусы, не стал бы их устанавливать в Искин челнока из-за возможных конфликтов с тем, что там было установлено до него. А там их хватало. И он просто не мог не видеть этого. Жил же, установил их. Ты с ними справился? Справился. Но пришлось повозиться, особенно с вооружением корабля. Ладно, что по камерам? Здесь все просто. Отключить их я не могу. Могу только сделать так, чтобы они постоянно были на самодиагностике и не снимали, пока я не остановлю это. Подойдет, делай. Мне нужно время написать небольшой вирус. Он был совсем небольшим. Скоро я его закончил и опробовал на одной из камер. Все работало. Камера теперь постоянно запускала режим самодиагностики. После чего я по всему маршруту зациклил камеры и еще два десятка соседних. Ну что, все готово. Камеры не записывают. Тогда полетели. Забрал планшеты, и мы вылетели на станцию. Он меня опять спрятал в мусорном контейнере. Летели не сразу. Вначале он полетал по стоянке, собирая мусор вокруг кораблей. И только потом отправился на станцию. Мы несколько раз останавливались в разных местах и недолго там стояли. Затем летели дальше. Не знаю, что он задумал. Ведь офис Жила находился в самом центре станции. И движение около него разумных и платформ достаточно активное. Пока летели, проверял камеры, записывают или нет. Записи нет. Потом мне пришло в голову. Нужно зарядить винтовку нейротиком, чтобы вырубить Джилла и его гориллу. Вот только я был не уверен, что хватит этой горилле даже пары нейротиков. Поэтому зарядил целую обойму. Когда в очередной раз мы остановились, услышал снаружи. Мы на месте. Пробуй взломать. Понял. Активировав сразу три планшета, обнаружил местный Искин и сразу его атаковал. Ничего выдающегося Искин не представлял, хотя оборону держал до последнего, после чего пал. «Готово. Скинь мне коды доступа». Выслал их ему. «Теперь смотри за коридором, а я к нему». Вылез из-под тента и сел на пассажирское место. Дед уже скрылся за дверьми в жилое помещение Жила. Хоть бы оружие взял. Чем оно собирается вырубать? Кроме того, там еще горилла здоровенная. Впрочем, наверное, есть чем. Сам я следил за коридором, пока он пустовал. Ни платформ, ни разумных. Через несколько минут он вернулся, принеся на плечи бесчувственное тело Жила и аккуратно уложил его в контейнер для мусора. Был кто-то в коридоре? Нет, все чисто. Это хорошо, улетаем. Забирайся обратно в контейнер. Надо было скафандра его забрать. Не видел там его. У него он в офисе был. Тогда пускай там и остается. Сам я перебрался обратно в контейнер и подошел к Жилу. Жаль, что ты меня не слышишь. Не знаю, как тебе удалось выжить, но больше это не повторится, гарантирую. Тебя уже давно там даже заждался твой бывший приятель Борис, а ты все никак к нему не хочешь попасть. Платформа тем временем уже летела по коридорам станции. Мы опять несколько раз приземлялись и, недолго постояв, снова взлетали и летели куда-то дальше. Я думал, мы сейчас вернемся на корабль, но дед в очередной раз приземлил платформу рядом со входом в тоннели для дроидов. Забирай его. Не понял, мы что, не на корабль? Нет. Помнишь место, где мы с тобой разговаривали первый раз? Ты имеешь в виду мусороперерабатывающую машину? Да. Сможешь найти туда дорогу? Нет, конечно, я не запоминал дорогу, просто шел за тобой. Тогда держи. Вот схема, как туда пройти, и включи все камеры обратно. Сам ты куда? Надо следы запутать. Понятно. Глава 7. Забрав Жила, я вылез из контейнера и вместе с ним зашел в тоннели. Дед, как только я сошел, сразу улетел дальше. Достав планшет из рюкзака, посмотрел схему, что он мне скинул. Тащиться туда прилично. Придется постараться. Взвалил его на спину и пошел по тоннелям. Хорошо, что он не очень тяжелый. И так в тоннелях приходилось идти, пригнувшись. А здесь еще тащить его на себе. Как назло, не попадалось ни одного встречного дроида. Я бы хакнул его и заставил донести до места. Они все мелькали где-то рядом или впереди меня. Больше часа тащил его по тоннелям, и когда дотащил, был весь сырой от пота и болела спина. Внутри машины никого не оказалось, и я затащил его внутрь. Думал включить камеры, но сети здесь нет, а оставлять его одного мне совсем не хотелось. Дед появился через полчаса после того, как я его сюда притащил. — Как он? — Все так же, без сознания. — Ты камеры включил? — Нет, здесь сеть не работает. — Тогда иди включай. «Хорошо», — вот раскомандовался. Вышел из помещения и пошел обратно искать сеть. Только когда я отошел на приличное расстояние от машины, она появилась. Там я отключил свой вирус на камерах, и они продолжили работать уже теперь в штатном режиме. Судя по всему, Искин не обнаружил моего вмешательства в работу камер. Все было тихо. По пути обратно перезарядил винтовку. На эротике мне теперь ни к чему. Вернувшись обратно к машине, обнаружил, что дверь во внутреннее помещение закрыта изнутри. Постучал и попинал ее ногами. Никакой реакции на это не последовало. Пришлось мне ждать снаружи. Впрочем, долго я ждать не стал. В итоге мне надоело его ждать, и я ушел от машины. Больно сильно около нее воняло. Вернулся к месту, где была сеть. Сел на пол и начал просматривать камеры. Первый проверил ту, что у офиса жило. Ничего здесь интересного нет. Хотел уже уйти, как из помещения вырвалась его ручная горилла и начала бегать по коридору. Сейчас шум подымется, и его начнут искать. Наверняка мы попали и не в одну камеру. У всех офисов, что мы пролетали, были свои камеры наблюдения. Не мог пристрелить ее, что ли? Хотя у него вроде и оружия нету. Впрочем, наверняка есть, только не показывает его. Он вообще мне не доверяет. Сейчас специально один допрашивает Жила, чтобы я ничего не знал. Впрочем, для меня так даже проще. Посмотрим, чем Слим занимается. Теперь он занимался раскодировкой оружия. Хозяин лавки не доверял ему. Все оружие было без батареи и обоим. Что-то много у него этого оружия. Интересно, откуда столько? Стволов 30, никак не меньше. Хотя, может, он для других лавок раскодирует. Ну, что сидишь, пошли. Дед подкрался ко мне как-то незаметно. Куда? На корабль вернемся, надо многое проверить. Там его горилла вырвалась на свободу и теперь бегает по коридорам. Это уже не важно. Ну, не важно, так не важно. Мы опять пошли по тоннелям. Он снова оставил меня у одного из выходов из тоннелей. Потом прилетел и забрал уже на платформе. Снова я оказался в мусорном контейнере. И мы, как обычно, покружили по станции, после чего вылетели на стоянку. По моему убеждению, он явно перебарщивал с конспирацией, хотя у него гораздо больше опыта в этом вопросе. Всю дорогу он молчал и думал о чем-то своем. Только когда оказались на корабле, сказал: «Проверь, что есть по ангару номер 976». Проверил, Искина ангара в сети не было, никаких упоминаний об этом ангаре тоже. Владелец тот же Нарц. Дед, ничего по нему нет. Владелец тот же Нарц. В сети Искина ангара отсутствует. Что, в гости заглянем? Надо думать. Тогда думай, а я пока посплю. По станционному времени наступила ночь, и когда я утром проснулся, деда опять не было на корабле. Вернулся он к концу дня, опять недовольный, и сразу с места в карьер. «Взломать Искин ангара сможешь?» «Наверняка». «Как быстро?» «Это от Искина зависит». «Собирайся, вылетаем». «Дед, ты когда-нибудь спишь?» «Сплю». Он ушел в свою каюту, снова сменил свой внешний вид, и мы вылетели к ангару. В этот раз мы даже сменили платформу на другую. Теперь уже без контейнера, но с тентом, под который я перебрался. Мы опять полетали по станции и остановились около ангара. Мне из-под тента был виден только вход. «Приступай». «Какой из них?» «Здесь три Искина от трех ангаров». «976-й». «Искины не подписаны, и я не вижу номера на дверях. Самый крайний, который за моей спиной». «Понятнее не стало. Будем ломать по очереди». Выбрал один и начал взлом. Искин слегка попытался сопротивляться, но через 10 минут капитулировал и сдался. Внутри оказались две камеры, я подключился к ним. Ангар был большим, с двумя входами снаружи под два средних корабля. Одно сейчас занято, судя по всему, моим старым знакомым. «Ну, что у тебя?» «Один взломал. Что там?» «Похоже, мой старый знакомый». «О чем ты?» «Крейсер там стоит, который за мной гонялся. Сам посмотри», и перекинул ему коды доступа к Искину. Проверил камеры. Записи у них также обнулялись в конце дня. Сейчас имелись только записи за этот день. Скачал себе обе. Потом я обнаружил скрытую камеру. Она сейчас писала нас. «Дед, посмотри. У них скрытая камера есть, она сейчас нас пишет». «Вижу». «Два соседних Искина ломать?» «Ломай». Взломал вначале один, потом другой. Один оказался пустым, только голые стены. Второй использовался в качестве склада, забитым разным товаром. Посмотрел камеры в обоих и скачал себе записи с них. Ничего интересного на них. Записи также обнулялись в конце дня. «Ты долго еще?» «Уже